бей и беги. Ласло снился замечательный сон. Они с сеньорой Белоскорой нежились на кровати в стиле Людовика XIV, пощипывали зеппели и слушали расслабляющую музыку. Внезапно программу прервал выпуск экстренных новостей, и ведущий сообщил о том, что государство Лихтенштейн пропало. Ласло и сеньора рассмеялись, чокнулись, выпили за это шампанского и отставили бокалы, чтобы устроить феерию плотских утех. После этого со сном начало происходить что-то неладное. Как раз в тот момент, когда сеньора развязала пушистый халат, изображение задергалось, появились помехи. Совсем как на тех закодированных каналах для взрослых 80-е. Ласло слишком хорошо помнил это безобразие. Однажды он провел целый вечер, приклеившись носом к телевизору и пытаясь разглядеть хоть какой-то намек на бюст среди снега. А между прочим, дело происходило всего в нескольких кварталах от Таймс-сквер. «Стойте». Изображение снова стало более или менее четким. Чей-то голос промурлыкал ему в ухо. «Ласло, Ласло». «Я здесь, детка, я здесь». «Ласло». Ласло открыл глаза. Он ожидал увидеть перед собой восхитительную грудь, от которой исходил аромат сексуального парфюма. Но вместо этого его взгляд уперся в испуганное лицо Джорджа Дрейкфорда. Ласло никогда в жизни не испытывал такого разочарования. «Убирайся вон из моего сна». Комок взял его за плечи и тряхнул. «Просыпайся, Ласло, на нас напали». Мальчишка потянул его за руки и заставил сесть на постели. Ласло озирался, тупо моргая. Он находился в номере захудалого отеля, но понятия не имел, как попал сюда, и сообщил об этом комку. Мальчишка снова встряхнул его и указал куда-то в сторону. Там Мэгги, судя по всему, сражалась с дверью. Девица изо всех сил налегла на дверь плечом. Та захлопнулась, но тут же начала снова открываться. В щели мелькнула жуткая морда шакала, больного чесоткой. Ласло мог бы поклясться, что где-то он эту рожу уже видел. В памяти возник вагон метро. Туристы, офис Тэтчер, Андровар. Черт побери. Одна из подручных Андровара находилась меньше метра от него у Ласло, скалила зубы и пыталась до него добраться. Ласло поздравил себя с тем, что узнал туристку. У него была превосходная память на лица. Комок снова заорал, чтобы Ласло вставал, но демон его проигнорировал. Это был его сон, и он планировал встать только тогда, когда ему самому захочется. Зевая, он спустил ноги с кровати. Кто-то сложил его пиджак рядом с подушкой. Ласло взял его, расправил и надел, потом похлопал по карману. Песочные часы были на месте. Его туфли стояли у двери ванной комнаты. Ласло поднялся, забрал туфли, усевшись обратно на постель, принялся методично завязывать шнурки, в точности как мистер Роджерс в свое время. Ласло всегда восхищался мистером Роджерсом. Этот человек сделал карьеру на том, что надевал кардиган, одновременно ласковым голосом беседуя с детьми. Гениально. Тем временем у входа в номер началась самая настоящая драка. Раньше во Франции такое называли мели. Дверь слетела с петель, и шакалиха, вломившись в помещение, попыталась сбить Мэгги с ног. Они сражались отчаянно. Ласло не верил своим глазам. Мэгги дралась не хуже мужика. Она могла сделать карьеру в смешанных единоборствах, 100%. Он одобрительно ухнул, когда Мэгги вцепилась шакалихе в горло, развернула противницу спиной к себе и швырнула ее мордой вниз прямо на дурацкий письменный стол. Раздался приятный слуху треск, и куски лакированного дерева полетели во все стороны. Удар был таким сильным, что треснуло оконное стекло. Демонесса лежала среди осколков с одуревшим видом, шаря рукой по полу, словно искала рукоятку катапультирования. Ласло решил, что сейчас она не против оказаться где-нибудь подальше от этого отеля. В этот момент в бой вступил второй наемник. Это был высокий демон третьего класса с головой рассерженного аиста. Ворвавшись в номер, он схватил комка, который, дай ему бог здоровья, пытался защищаться. Ласло даже не был уверен в том, что это можно было считать ударами. Жесты мальчишки скорее походили на вежливое постукивание по плечу, которым ты даешь понять незнакомцу, что он слишком долго занимает таксофон. Ласло скучал по таксофонам. Они исчезли примерно в то время, когда вошли в моду шейные подушки. Это не могло быть простым совпадением. Бедняга комок. Аист перекинул его через плечо, как мешок ямса, и направился к двери. Ласло помахал мальчишке на прощание и принялся досматривать экшен у окна. К сожалению, самое интересное уже закончилось. Мэгги стояла над поверженной противницей, тяжело дыша. Выражение лица у нее было довольно-таки хищное. Внезапно она заметила, что Аист уносит ее брата. Левая рука девицы дернулась и распрямилась, как у джедая, который собирается воспользоваться силой. Ласло всегда сочувствовал актерам, которые играли в «Звездных войнах». Как это должно быть унизительно? Стоять перед зеленым экраном и прикидываться, что сражаешься с помощью суперспособностей. Стоило заканчивать жульярдскую школу ради того, чтобы хрюкать и корчить гримасы в поединке с противником, которого добавят только во время окончательного монтажа. Да ни за какие деньги на свете! К счастью, Мэгги не нуждалась в воображаемой силе. В ее распоряжении имелась сила вполне реальная. Рукав ее рубашки затрещал, хлынула кровь, и из-под бинтов возникли серые щупальца. Щупальца рванулись прямо к Аисту и обмотались вокруг шеи демона, словно кошки. Плоть в тех местах, которых коснулись щупальца, зашипела. Пошел пар, комната наполнилась невыносимым зловонием. Аист выронил комка и рухнул на пол. Извиваясь и хрипя, он попытался оторвать щупальца, сжимавшие его горло. Мэгги подошла и остановилась над задыхающимся демоном. Потом подняла ногу и силой наступила ему на лицо. Второй раз, третий. После пятого пинка Ласло услышал хруст, и Аист затих. Ласло начал аплодировать. «Браво! Ты прямо как Джейсон Борн, только с щупальцами». Пока щупальцы убирались обратно в руку, Мэгги внимательно оглядела Ласло. Затем повернулась к комку, который стоял, привалившись спиной к стене, и смотрел на сестру круглыми глазами. «Мэгги», — прошептал он, — «что с тобой случилось? Ты проклята», — безо всякого выражения произнесла Мэгги. «У нас сейчас нет времени на истерики, так что соберись». Потом кивнула на Ласло. «Что это с ним?» Брат ответил не сразу. Он не сводил глаз с руки Мэгги. «Комок!» — рявкнула она. Мальчик заморгал и покосился на Ласло. «Я не знаю. По-моему, он еще не проснулся». «Замечательно», — сказала Мэгги. Вытерла полотенцем кровь с руки и быстро надела куртку. Потом бросила комку один из рюкзаков, закинула на плечо второй и направилась к Ласло. Он захихикал, когда она стащила его с кровати и подняла на ноги. «О, да ты сильна!» Мэгги сунула Ласло портфель с проклятием Дрейкфордов и щелкнула пальцами у него перед носом. «Просыпайся давай, надо уходить». Ласло тоже умел щелкать пальцами. И тут же щелкнул. «Веди, динь-динь». Он спустился вместе с Дрейкфордами в холл отеля. Какая-то тетка пряталась за стойкой администратора, сжимая в руке распятие. Ласло дружелюбно помахал ей. На тротуаре перед входом в отель собралась небольшая кучка людей. Зеваки разглядывали разбитое окно. Ласло успел сообщить им, что они пропустили классную драку, прежде чем Мэгги схватила его за запястье и уволокла прочь, как непослушного ребенка. Сначала он сопротивлялся, но вскоре перестал. В конце концов, кто он такой, чтобы вмешиваться в сюжет сна? «Куда теперь?» — спросил он. «Как можно дальше отсюда?» — проговорила Мэгги отрывисто. «Шевелись». Ласло присвистнул. «Похоже, кто-то из нас брюзга. Не будем называть имен». Не успел он пройти и 10 шагов, как Дрейкфорды внезапно остановились. Грузовик, переградивший улицу, свернул в боковой переулок, и они увидели даму, вальяжно шагавшую по мостовой. Ласло прикрыл глаза ладонью и присмотрелся. И ахнул. «Слушайте, да это же мадам Со». Ошибиться было невозможно. Та же самая массивная фигура, шляпка, меховой воротник, широкое лицо с двойным подбородком. Однако мадам Сом прибыла в итальянскую столицу без своего пуделя. Руки женщины свисали вдоль тела и не шевелились. Ласло не хотелось быть жестоким, но выглядела дамочка до ужаса нелепо. Он бодро отдал честь. «Добро пожаловать в мой сон». Мадам Сом чопорно улыбнулась, подмигнула Ласло и продолжала идти им навстречу. Ласло резко дернули за руку. Это Мэгги тащила его обратно в сторону гостиницы. Ласло покорно зашагал за ней сквозь толпу. Нет смысла бороться со сновидением. Когда они миновали отель «Август», Ласло заметил взъерошенную Кэти. Она снова приняла вид дамочки из родительского комитета и стояла в дверях, прислонившись к косяку и глядя перед собой мутным взглядом. За спиной у нее маячил муженек, который выглядел еще хуже. Фингалы под обоими глазами, расквашенный нос. Ласло громко поприветствовал их, когда они с Дрейкфордами пробегали мимо. Они бежали уже не меньше минуты, когда Ласло начал подозревать, что он был не совсем прав насчет сновидения. Во-первых, он задыхался, а перед глазами мельтешили сияющие точки. Во-вторых, Мэгги чуть ли не каждую минуту повторяла фразочки типа «Да просыпайся ты, дебил». Здесь, возможно, были только два варианта. Либо он действительно спал, либо она нарочно старалась его задеть. Ласло был лучшего мнения о Мэгги, и поэтому, когда они свернули в переулок, заставленный мусорными контейнерами, он остановился и закашлялся. Мэгги обернулась. «Бежим!» Ласло переложил портфель со шкатулкой в другую руку. «Погоди», — с трудом проговорил он. «Надо отдышаться». Привалившись к контейнеру, он откашлялся, выплюнул какую-то клейкую дрянь и с надеждой взглянул на своих спутников. «Ни у кого сигаретки не найдется?» Мэгги схватила его за рукав. «Ласло, надо уходить!» Он поднял указательный палец, призывая к терпению. Туман в голове рассеивался, и ему, наконец, удалось сосредоточиться на недавних событиях и некоторых важных подробностях. Ласло внезапно схватился за грудь, вспомнив, что его каменное сердце осталось у сеньоры. Как посмели эти Дрейкфорды гонять его по улицам, словно он Джесси Оуэнс. «Пошли», — не отставала Мэгги. «Кто сегодня вырвал у себя сердце, ты или я?» — рявкнул Ласло. «Дай мне минуту». Комок подтолкнул сестру. «Мне кажется, он просыпается». Ласло не успел ответить. Его вырвало. Какая-то синеватая жидкость с кусочками полупереваренных итальянских пончиков стекала по стенке бака. Разглядывая эту живописную картину, Ласло краем глаза заметил, что к ним подъезжает мусоровоз. «Вот ребята сейчас обрадуются». «Ласло!» Мэгги указала куда-то ему за спину. Вытирая губы, Ласло обернулся и увидел приближавшихся агентов Андровара. Он встретился взглядом с Кэти и кивнул на ее джемпер. «Знаешь, ты зря надела это барахло. Выглядишь, как миска овсяной каши». Кэти в ответ показала ему средний палец. «Что нам теперь делать?» — прошептал комок. «Мы в ловушке». Ласло осмотрелся. Мусоровоз находился всего в 14 метрах, а зазор между ним и контейнерами, выставленными вдоль стен, был не больше полуметра. Здесь ничего нельзя было поделать. Улицы городов Старого Света не были предназначены для проведения санитарных мероприятий. Ласло попытался подбодрить мальчика. «Не дергайся, комок. Это всего лишь пара слабаков третьего класса вроде меня. Твоя сестра уже один раз им навешала. Она может сделать это снова. Взять их, Мэгги». И Ласло показал пальцем на врагов, как будто натравливал на них добермана. Мэгги окинула его недобрым взглядом. «Ты что городишь, черт бы тебя побрал!» «Мы просто выполняем свою работу», — заговорил муженек. «Отдайте нам рюкзаки, и мы уйдем». Мэгги сделала шаг вперед. «Ничего мы вам не отдадим». «Слыхали?» — крикнул Ласло. «Отвалите. И по дороге передайте то же самое Этель Мирман». На лицах демонов отразилось изумление. Оглянувшись, они увидели мадам Сом, которая как раз вошла в переулок и приближалась к ним своей неторопливой диковинной походкой. Кэти подняла руку, приказывая мадам Сом остановиться. «Не знаю, что ты там себе надумала», — сказала она, — «но это наше дело». Мадам Сом, не останавливаясь, вытянула вперед руку ладонью вниз, как будто для поцелуя. Из кончиков ее пальцев вырвались разветвленные алые молнии и окутали Кэти. Мгновение спустя демонесса в бежевом свитере взорвалась, и куски какого-то маслянистого вещества полетели в лицо муженьку. Ласло чуть не намочил штаны. «Какого хрена? Это не третий класс, это настоящий демон. Быстрее, Мэгги, бросай ей рюкзак!» Крошечные глазки мадам Сом сверлили Ласло. «Я пришла не за рюкзаками». Слова звучали неестественно и гулко, как из колодца. Ласло ошалело уставился на нее. «Тогда что тебе нужно?» Мадам Сом, продолжая идти, загадочно улыбнулась. Муженек решил, что пора уносить ноги. Обошел жуткую мадам и бросился прочь из переулка. Она позволила ему уйти, не удостоив его даже взглядом. Мэгги вцепилась в запястье Ласло. «Это о ней Кларенс говорил тебе». «Что?» «Киллер, это она! Бежим!» Ласло не нужно было повторять дважды. Точнее, уже трижды. Или четырежды. Демон рванул навстречу мусоровозу, крича водителю, чтобы он дал задний ход и убрал с дороги свой ящик с дерьмом. Водитель, который только что наблюдал, как женщину средних лет превратили в картину Джексона Поллока, был только рад выполнить эту просьбу. Грузовик поехал назад, дергаясь из стороны в сторону и задевая контейнеры. Громоздкие металлические контейнеры кренились и переворачивались. Ласло воспользовался баками в качестве укрытия. Он прижимался к стене, стараясь, чтобы между ним и смертоносными алыми молниями оказалось как можно больше слоев стали. Он не оглядывался, чтобы узнать, как дела у Дрейкфордов. Убийцы нужны были не они. Ласло уже собрался протиснуться мимо мусоровоза, когда кабина развернулась в его сторону и чуть не впечатала его в контейнер. Демон вовремя успел отскочить в сторону. Металлические стенки смялись, как бумага. Полетели искры. Мусоровоз со скрежетом затормозил и застрял поперек улицы. Ласло, оглянувшись, увидел, как огромный стальной бак подбросило на 3 метра над землей. Мадам Сом продолжала спокойно шагать за Ласло, вытянув руку, словно император Палпатин. Ласло отдал себе клятву больше никогда не смеяться над звездными войнами. В этот момент мимо пронеслись 2 человека. Мэгги заорала так, что у него зазвенело в ушах. «Бежим!» Дрейкфорды мгновенно нырнули под машину и поползли по-пластунски, как новобранцы на тренировке. Ласло попытался подражать им, прижался животом к мостовой и принялся извиваться, волоча за собой портфель. У него над головой в кабине мусорщики переругивались по-итальянски. Кто-то спрыгнул со стороны пассажирского места. Ласло заметил обувь и синие джинсы, а потом его ослепила вспышка. Когда вспышка погасла, около колеса осталась только пара дымящихся кроссовок фирмы Adidas. Водитель пронзительно кричал. Ласло пополз быстрее. Он уже начал выбираться из-под машины с противоположной стороны, когда раздался страшный металлический скрежет. Трескучая молния пронеслась над Ласло и швырнула его вперед. Он вылетел из-под грузовика, словно его ткнули электропогонялкой для скота. Дрейкфорды были уже на ногах. Мэгги помогла Ласло подняться, и все 3 бросились бежать. Никто не думал о том, куда бежать. Им просто нужно было убраться из этого переулка, убежать как можно дальше от смертоносного существа с алыми молниями. Они выскочили на людную улицу, расталкивая любопытных прохожих, которые стекались к месту пожара. Мэгги кричала людям, чтобы они разворачивались и бежали, но никто не обращал на нее внимания. Через 4 квартала Ласло вынужден был остановиться, чтобы передохнуть. Вдалеке выли сирены. Оглянувшись, Ласло заметил столб черного дыма, поднимавшийся к закатному небу. Поморщившись, он протянул руку и ощупал пиджак на спине. На ткани были подпалины. Ласло нащупал тонкие полосы, еще теплые на ощупь. «Нам надо спрятаться», — сказала Мэгги. Она указала на расположенную неподалеку церковь, из которой доносилось негромкое пение. Служили вечерню. Ласло уставился на девушку. «Ты с ума сошла? Я не могу войти в церковь». «Почему?» «Это табу. Скорее всего, я взорвусь сразу после того, как переступлю порог, если мне повезет». «Но убийца не станет искать тебя в церкви». «Значит, она очень сообразительная дамочка». «Повторяю, я не намерен прятаться в церкви», — уперся Ласло. «А вы идите, там вы будете в безопасности». Ласло махнул рукой, приказывая Дрейкфордам уходить, и внезапно осознал, что дрожит всем телом. Тошнота, которая мучила его утром, начиналась снова. Это было очень странное ощущение. Физическая слабость сопровождалась чувством полной безнадежности. И это было хуже всего. После расставания с сердцем у Ласло пропала мотивация. Его новый план работал, но у него не было сил следить за его выполнением. Его ничто не интересовало. Демон угрюмо смотрел на дым. Может быть, для всех заинтересованных лиц будет лучше, если он, Ласло, просто останется на этом месте и дождется мадам Сом. Он не сомневался в том, что киллерша скоро нагонит их. Кто-то положил руку ему на локоть. Обернувшись, он увидел Мэгги Дрейкфорд. Она смотрела на него с тем выражением, которое люди обычно приберегают для потерявшихся детей и слабоумных стариков. «Мы без тебя не уйдем». «Но она вас там не тронет», — возразил Ласло. «Санктум санторум и так далее». «Мы тебя не бросим, Ласло», — демон усмехнулся. «А почему нет, блин? Ты же считаешь меня дебилом?» «Да, но ты наш дебил». Комок сжал его ладонь. «Это точно». Ласло потерял дар речи. То ли от этих трогательных слов, то ли от подступающей тошноты. Он просто кивнул и, пошатываясь, двинулся вперед. Когда они проходили мимо храма, он невольно содрогнулся всем телом. Минут через 5-6 Ласло понял, что дальше идти не может. Они нашли скамейку у какого-то ателье в относительно тихом районе, в квартале от набережной Тибра. Солнце уже село. По темно-синему небу проплывали небольшие облачка, скрывавшие первые звезды. Ласло бессмысленно смотрел на светлые точки. Его влажная от пота одежда прилипла к телу, изо рта вырывались хрипы. Ему хотелось только одного — лечь и уснуть. Через минуту Мэгги сказала, что надо вставать, но он не пошевелился. А зачем? Если мадам Сом сумела выследить их в Центральном парке, а потом в Риме, значит, от нее не скрыться. Она просто играла с ними. Ласло не понимал, чем он мог так сильно разозлить Андровара. Да, он сострил насчет дурацкого имени, но вряд ли он был первым. Кроме того, Ласло за долгие годы успел подшутить над кучей народу, но никто никогда, черт побери, не нанимал убийцу для того, чтобы за это отомстить. У инспектора не было чувства юмора. Несмотря на стоны Ласло, Дрейкфорды силой подняли его. Он собрался возмутиться, когда алая молния ударила в скамью, на которой он только что сидел. Скамейку швырнуло в витрину, и расплавленный металл потек по мужским сорочкам, как подлива. Люди разбегались в стороны. Мадам Сом появилась из-за угла, выставив перед собой руки. На кончиках пальцев плясали крошечные молнии. Она двигалась все так же лениво и так же странно улыбалась, как будто за ними охотилось не живое существо, а манекен. Оставалось только одно — бежать. И они бежали. Быстро. Из последних сил. По улицам и площадям, по узким переулкам, по набережной. У Ласло началась лихорадка. Он споткнулся об улыжник, выступавший из мостовой, потом чуть не врезался в столб. Мэгги упорно волокла его за собой. Комок что-то кричал. «Наверное, пацан ее увидел», — подумал Ласло. «Мне осталось пара секунд». Закрыв глаза, Ласло приготовился к удару молнии и последующему вечному забвению. Но ничего не произошло. Он уже совсем плохо соображал, но ему показалось, что он падает. Открыв глаза, Ласло понял, что ошибся. Мэгги Дрейкфорд толкала его к двери какого-то здания. Ласло не сопротивлялся. У него не было на это сил. На пороге кто-то стоял. Мэгги крикнула человеку, чтобы он открыл дверь пошире. Когда желтый свет упал на лицо демона, он снова зажмурился. Вторая пара рук вцепилась в него, и его перетащили через порог. Дверь захлопнулась, и он услышал скрип ножек, скамейки или стула, который подтаскивали к порогу. Чье-то лицо маячило над ним. Ему задавали вопросы по-итальянски, негромко, но настойчиво. Ласло не мог разобрать ни слова. В ушах у него шумело так, словно на него напал гигантский рой москитов. Потом кто-то опустился рядом с ним на колени и взял его руку. Мужчина, судя по размеру кисти. Немного приоткрыв глаза, Ласло смутно различил какую-то фигуру с белой полоской на шее. Он поморгал, и его взгляд сфокусировался на лице спасителя. Ласло вытаращил глаза. Это был не просто мужчина. Это был католический священник.